Она как будто начинала бредить. Потом вдруг замолкла. Это было так странно. Точно она вышла из комнаты, и Самгин снова почувствовал холод испуга. Посмотрев несколько минут, глядя в заостренное лицо ее, послушав дыхание, он удалился в столовую, оставив дверь открытой. В раме окна серпик луны, точно вышитый на голубоватом бархате. Самгин, стоя, держа руку на весу, смотрел на него и, вслушиваясь в трепет новых чувствований, уже с недоверием спрашивал себя, так ли все это? И снова понял, что это недоверие механическое, по привычке, а настоящие его мысли этой ночи хорошие, радостные. Она меня серьезно любит, это ясно. Я был несправедлив к ней. Но мог ли я думать, что она способна на такой риск? Несомненно, что существует чувство праздничное. Тогда на даче, стоя перед Лидией на коленях, я не ошибался, ничего не выдумал, и Лидия вовсе не опустошила меня, не исчерпала. Рука, взвешенная в воздухе, устала, и он сунул ее в карман и сел у стола. Благодаря Варваре я вижу себя с новой стороны, это надо ценить. Неловко было вспомнить о том, что он плакал. Конечно, ребенок стеснил бы ее. Она любит удовольствие, независимость. Она легко принимает жизнь. Хорошая. Облокотясь о стол, он задремал и был разбужен Анфимьевной. Тише. Варя нездорова. Ой, что это? Наклонясь к нему, спросила домоправительница испуганным шепотом. Не выкидыш ли? Храни Бог. Клим встал, надел очки, посмотрел в маленькие умные глазки на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать. — Ну что за глупости? Почему? А кровью пахнет? Зашевеля ноздрями, сказала Анфимьевна, и прежде чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же и так же бесшумно. До локтей ее руки были прижаты к бокам, от локтей подняты, как на иконе, знамения Абалатской Богоматери. Короткие железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, и она шипела. «Ну уж, если это ты посоветовал ей, так я уж и не знаю, что сказать. Извини». Так с поднятыми руками она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним на «ты», постоял минуту и пошел за ней в кухню. Она, особенно огромная в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упираясь в колени, и по бурому, тугому лицу ее текли маленькие слезы. «Я ничего не знал. Она сама решила». Тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых на мешки ее полуобнаженных грудей капали эти необыкновенные маленькие слезинки. «Ой, глупая! Ой, модница! А я-то думала, вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним. Кухню-то бросила бы! Эх, Клим Иванович, милый! Незаконно вы все живете, и люблю я вас, а незаконно!» И встала, заботливо спрашивая. «Не спал ночь-то?» Клим схватил ее руку. «Я хочу!» — пробормотал он, внезапно охмелев от волнения. «Руку пожать вам! Уважаю я вас!» «Что уж руку-то?» — вздохнула Анфимьевна, и, обняв его пудовыми руками, притиснула ко грудям своим, пробормотав: «Эх, дети вы, дети! Чужого Бога, дети!» Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехался. «Веду я себя смешно». И чувствовал себя в радости от того, что вот умеет вести себя смешно, как никто не умеет. Наступили удивительные дни.